Сейчас, когда наш друг, спустившись со склона в поле для гольфа, ушел в луга невозвратные, я думаю о том, что его вклад в русскую культуру невозможно переоценить, даже употребляя самые превосходные степени. Для того, чтобы это осознать, достаточно обозреть продукцию Ардиса за 10 лет его существования. Однако дело тут не только в перечне названий, но в самом существовании этого холма как определенной эстетической и нравственной высоты, в самом появлении на пространстве русской культуры в нужном месте и в нужный час этой фигуры, осуществляющей смехотворную по нынешним идеологическим и коммерческим параметрам, но все же существенную миссию артистической солидарности. Впервые я оказался в Ардисе в июле 1975 года, будучи еще советским писателем, на обратном пути из Лос-Анджелеса в Москву. Дом был полон народу, молодых словистов и русских беженцев. Каждый день появлялись какие-то новые лица, охваченные эйфорией эмиграции. На кухне, сказывались российские привычки, рассиживались от зари до зари. Карл и Элендея смеялись. Никогда точно не знаешь, сколько народу тут пасется. Переговорить этих русских невозможно. Уходишь спать, оставляя за столом пятерку, скажем, гостей, а утром застаешь их на том же месте, хотя компания разрослась уже до 7, предположим, персон. Можно сходу включаться в дискуссию, а можно и не включаться. На хозяев никто особого внимания не обращает. Несмотря на бесконечное хлопанье дверей, в Ардисе продолжалась как семейная жизнь, связанная с произрастанием детей, так и книжное производство. В подвале дома, собственно говоря, и помещалось злокозненное издательство, вмешавшееся в русский литературный процесс без санкций ЦК КПСС. Там функционировала современная американская технология книгопроизводства, все эти принтеры, композеры, копировальные машины. Развитие этой техники и ее быстрое удешевление удачно совпали с бунтом в советской литературе. Карл был безмерно увлечен новыми возможностями. Уже будучи безнадежно больным, он как-то долго мне рассказывал по телефону о новом автомате, который прямо читает рукописи, останавливаясь на неясных местах, запрашивает уточнение и тут же производит текст, готовый для печати. В сентябре 1977-го Ардис приехал на Московскую международную книжную ярмарку. Чудеса в решете. Их принимали как официальных гостей, у них был свой стенд на ярмарке. Я стоял с Карлом и Элендеей возле стенда перед открытием экспозиции. Толпа московских книжников за барьерчиком все разрасталась, дрожа от нетерпения, словно свора борзых. Международные дельцы, представители фирм, проходя мимо стенда Ардиса, пожимали плечами. Что тут происходит? Они не знали того, что знали все эти москвичи. Ардис — это особое издательство, не просто американское, частично как бы свое, но свободное. Разрешено было выставить только книги на английском языке, но в последний момент перед пуском Карл, вспомнив свои баскетбольные дни, с быстротой необыкновенной расставил по полкам образцы и русской продукции. Репринты забытых книг, стихи и прозу эмигрантов, внутренних и внешних, только что выпущенное любимое детище, альманах «Глагол». И вот, наконец, гордый русский клич. «Пущают!» Книжники кинулись к полкам. Без промедления начался грабеж. Книжки засовывались в карманы, за пазуху. Я заметил одного деятеля, который явно готовился к посещению стенда Ардиса заранее. На нем были необъятные байковые шаровары, схваченные резинками на лодыжках и с резинкой на поясе. С невозмутимой миной он просто оттягивал резинку на поясе и бросал книги в эти необъятные глубины. Вряд ли какой-нибудь грабеж ранее вызывал такой восторг у его жертв. Ни до, ни после я не видел Карла в таком счастливом возбуждении. С сияющими глазами Он только и делал, что подбрасывал на полки все новые и новые глаголы. Грабители-интеллектуалы тоже ликовали. Книги, книги. Открылась пещера Аладдина. Разомкнулись священные рубежи нашей Родины. Это был редкий момент массового прорыва и вдохновения. На следующую московскую международную выставку Ардис уже не был допущен. Книги становились главной заботой пограничной стражи. Букс, Бюхер, Лелевр, Ксоншки волновали таможенников больше, чем гашиш и кокаин. Русская цепочка все-таки существовала. Книги, будто неуклюжие перелетные птицы, пересекали границу. Туда в виде рукописей, обратно томиками с эмблемой в виде дилижанса. Так однажды и мои два тома «Ожог» и «Остров Крым» плюхнулись на лужайку в глубине улицы Хитервей. Мы с женой приехали в Ван-Арбор через два месяца после эмиграции из СССР. Карл перебросил мне ключи от своего джипа. «Можешь ездить на нем сколько хочешь, только не забывай оплачивать штрафы за неправильную парковку». Шаг за шагом он и Элендея вводили нас в американскую жизнь. Прежде всего, это, конечно, касалось такой труднопостижимой вещи, как поддержание баланса банковского счета. Вскоре они выразили нам свое приятное удивление. Как это мы быстро научились справляться сами с ежедневными заботами? Вот уже и квартиру сами снимаем, и телефон сами устанавливаем. Предшественники ваши не проявляли такой прыти. «Не надоела ли вам русская литература?» — спросил я их. «Даже больше, чем ты думаешь», — засмеялись они и вручили мне приглашение на гала-парад Ардиса по случаю выхода «Ожога». Потом мы уехали из Ан-Арбора, но связь с проферами не прервалась и на неделю. То и дело, ближе к полуночи, окна Ардиса обычно сияли в ночи, как сталинский Кремль, раздавался звонок. Карл спрашивал «Как дела?» или «How are you?» Англизация наших бесед с каждым годом неизбежно увеличивалась. Рассказывал какие-то новости из Москвы, и мы обменивались анекдотами свежей советской выпечки, только что поступившими в обращение через Париж или Копенгаген. Каждый раз, когда я слышал в трубке его голос, вспоминалась январская ночь 1979 года. Кухня в квартире на Аэропортовской, метропольцы, сгрудившиеся вокруг приемника, завывание глушилки, интервью с главой издательства «Ардис» на волнах «Голоса Америки». Он говорил: «Мы только что получили из Москвы уникальную литературную коллекцию. Не знаем, будет ли она издана в официальном советском порядке, мы выпустим ее в любом случае». В отличие от иных наших так называемых собратьев, эмигрантских писателей, которые сразу стали искать за инициативой «Метрополя» некий второй корыстолюбивый смысл, этот американец сразу понял его литературную и идеалистическую суть. Кроме всего прочего, я любил чисто физическое присутствие Карла, как здесь говорят, в нашей толпе. Периодические встречи в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Милане, Париже. Голова Карла приветливо маячит над среднеплечием толпы. Последний раз перед началом его трагического и героического финала мы встретились на атлантическом курорте Рехобо-Бич. Боб Кайзер с Ханной, мы с Майей, Елена Якобсон, Карл и Элендея сидели на балконе над темным океаном. Младшая дочь проферов, крошка Арабелла, то и дело прибегала, делала страшные рожи, как видно, под влиянием каких-то мультяшек. Ничто не предвещало беды. Через несколько дней после этого вечера Карла сразила дикая боль. В таких случаях вспоминается пастернаковская: «Стихи мои, бегом, бегом, мне в вас нужда, как никогда. С бульвара за угол есть дом, где дней порвалась череда». Карл Профер был исключительно американской и исключительно университетской фигурой, и в своем умирании он продемонстрировал исключительно американский, исключительно университетский, если можно так выразиться, подход к проблеме. Не было никаких умолчаний или иносказаний. Он говорил, что хочет протянуть как можно дольше, для того, чтобы маленькая Арабелла успела его запомнить. Он боролся 2 года, прошел через несколько операций и циклов изнурительной экспериментальной терапии, а в перерывах даже на больничной койке занимался переводами, писал статьи. Сенсацию произвела его статья о собственной болезни в «Вашингтон-Пост». Работал над мемуарами и даже путешествовал на тропические острова и в Европу. Однажды они летели компанией над Карибским морем в Майами. Вдруг в самолете началась сильнейшая вибрация. Пассажиров попросили надеть спасательные жилеты. В чем выражается англосаксонско-шотландско-ирландская паника? Карл рассказывал. Кэти закрыла глаза и стала вспоминать любимые стихи. Лэн, как юрист, чтобы убить время, составлял свое финансовое завещание. Эллен Дэя старалась успеть дочитать детективный роман, а я успокаивал соседку слева. «Не волнуйтесь, самолет не упадет, потому что ваш сосед справа находится на пути к другому финалу». Болезнь как-то особенно подчеркнула его человеческие качества. В глазах его светилась мягкость, доброта, улыбка. Видно было, что он наслаждается каждой данной минутой, что даже дружеская болтовня для него сейчас – дар небес, каждый стакан воды – благо. Вот теперь он ушел, 47 лет, провожаемый не только детьми, но и родителями. Русская литература, американский университет, мировая община писателей потеряли человека позитивного действия, столь редкого в наше время хлопотливой и бессмысленной суеты, когда никто не дослушивает друг друга до конца, когда книги не дочитываются, но лишь приоткрываются с единственной целью дальнейшего по поводу словесного блуда, когда творцы бешено колотят по своим пиш-машинкам, одержимые возвышенными идеями попасть в коммерческие книжные клубы, огрести лопатой пресловутые роялтис, захапать очередной грант, а то и самого Нобеля, ублажить мегаломанические свои страстишки, хапануть, хапануть, хапануть, создать вокруг себя клику подхалимов и отшвырнуть подальше малопочтительных коллег, которые и сами, погрязая в бесконечных пустопорожних интервью, презентациях, публичных дискуссиях, зверея от телефонных звонков, гонят, гонят, гонят круговую безостановочную гонку без промежуточных финишей, стараясь хоть на секунду задержать внимание совершенно озверевших под потоками книжного дерьма читателей, поразить мир злодейством, стащить штаны, продемонстрировать пенис, плюнуть в суп соседу по коммуналке. В наши дни, когда хрипящий в идеологической астме стражник призывает и дальше высоко нести знамя, создавать возвышенные образы современников, в эти дурацкие дни из мира ушел один из немногих людей прямого позитивного действия, учивший студентов, писавший книги, сделавший делом своей жизни спасение униженной и оклеветанной литературы, поднявший свое издательство на уровень этого все-таки довольно высокого предмета.